для проведения которой предназначалась 12-я армия. Естественно, возникала мысль вступить в Югославию, чтобы кратчайшим сухопутным путем перебросить эти соединения с целью непосредственной помощи. Но фюрер отказался даже рассматривать это предложение военных, поскольку ни в коем случае не желал поставить под угрозу нейтралитет Югославии, отвечавший интересам Италии. «Пожелай я рассмотреть всю подготовку к осуществлению начавшейся весной 1941 года войны на Балканах, мне потребовалось бы написать целый военно-исторический труд». Соответствовавшая нашим планам политическая позиция Венгрии, Болгарии и Румынии объяснялась совершенно различными мотивами. Так, принципиально политика Венгрии была проанглийской, но помощь со стороны Германии в Венском арбитраже, приведшая к значительной корректировке границы в пользу Венгрии, обязывала имперского регента Хорти быть признательным ей. Примечание. Венский арбитраж по вопросу о границе между Венгрией и Румынией состоялся 30.08.1940 года. Смотри о нем запись в дневнике Чиано. У Муссолини на сей счет никаких ясных идей нет, и он предоставил мне полную свободу действий. Он был полностью поглощен своим проектом нападения на Египет и говорит, что и Кейтель тоже считает захват Каира важнее, чем Лондона. Мне же Кейтель ничего об этом не говорил. Миклош Хорти, адмирал, регент королевства Венгрия. Румыния стала ориентироваться на Германию после того, как король был изгнан, и роль руководителя государства взял на себя Антонеску. Примечание. 6 сентября 1940 года король Румынии, король II, отрекся от престола в пользу своего сына Михая. Ион Антонеску, генерал, позже маршал, начальник румынского генерального штаба, 4 сентября 1940 года был назначен государственным лидером, кондукатуралом Румынии. Сохранял этот пост и при короле Михае I до 23 августа 1944 года. Уже с 1940 года мы имели в Румынии сильную военную миссию с учебными войсками. По желанию Антонеску, который, как и Гитлер, одновременно был главой государства и верховным главнокомандующим румынскими вооруженными силами, весьма дружественные отношения существовали с болгарским царем Борисом. Он был почитателем Гитлера и гордился своей службой в германской армии во время войны 1914-1918 годов. Примечание. Борис III, 1894-1943 годы, царь Болгарии, зять итальянского короля Виктора Эммануила III. В той степени, в какой речь шла о военных мерах, я вел основные переговоры с венгерским военным министром генералом Барта, с Антонеску и болгарским военным министром генералом Доскаловым. Военные атташе в этих странах стали позже посредниками и, как в случае с Италией, полномочными генералами германского вермахта со всеми вытекающими отсюда задачами и компетенциями, кроме Румынии, где наряду с военным атташе роль полномочного генерала играл генерал Хансен. Примечание. Эрих Хансен, генерал кавалерии, начальник миссии германских сухопутных войск в Румынии, с 1943 года одновременно германский генерал при верховном командовании румынских королевских вооруженных сил. Мои личные отношения с регентом Хорти и болгарским царем Борисом были особенно хорошими и, насколько это возможно, почти дружескими, что во многих случаях являлось весьма благоприятным фактором и очень многое мне облегчало. С Антонеску мне установить более тесный контакт так и не удалось.